Глава 14. Давай немного пройдемся. Вчерашнее воскресенье я провел, занимаясь делом, на которое у меня нет заказчика. Для частного детектива это принципиально недопустимо. Глядя сквозь тонированное стекло на Аугустен Анлаге, я дал себе слово отсчитать 10 машин и решить, наконец, как быть дальше. 10-й машиной был Volkswagen Жук. Я протиснулся за свой письменный стол, чтобы написать итоговый отчет для Юдит Бухендорф. Конец должен иметь свою законную форму. Порядок есть порядок. Я взял блокнот и карандаш и набросал основные тезисы. Что говорит против несчастного случая? С одной стороны, то, что мне рассказала Юдит. С другой, два громких удара, которые слышала мать Дины. И главное, рассказ самой Дины. Загадочный фургон был настолько острым фактом, что если бы я продолжил расследование, то первым делом принялся бы активно искать этот фургон и его водителя. Имел ли РХЗ какое-нибудь отношение к этому делу? Мишке, с какой бы то ни было целью, упорно собирал на него досье. И вполне вероятно, что это и есть тот большой завод, на который работал Фред. Может, он и Мишке избил на солдатском кладбище по поручению руководства завода. Потом у меня были еще следы крови на правом боку кабриолета Мишки. И, наконец, стойкое чувство, что что-то тут не так, и разные обрывочные мысли последних дней. Юдит, Мишки и отвергнутый соперник. Еще одно внедрение Мишки в систему и убийство из мести? Или дорожно-транспортное происшествие с участием фургона, водитель которого скрылся с места трагедии? Я подумал о двух ударах. Может, все-таки авария с участием третьего транспортного средства? А может, самоубийство? Мишки, запутавшись в этой ситуации и уже не видя выхода, покончил с собой? Мне понадобилось немало времени, чтобы привести все эти наметки и заготовки к единому знаменателю. Почти столько же я просидел над вопросом, выписывать ли Юдит счет и на какую сумму. Я округлил получившееся число до 1000 марок и прибавил налог на добавленную стоимость. Потом, уже напечатав адрес на конверте, приклеив марку, вложив в конверт отчет вместе со счетом, заклеив его и надев плащ, чтобы опустить письмо в ближайший почтовый ящик, я опять сел и налил себе самбуки с мухами. Все шло наперекосяк. Мне будет не хватать этого дела, которое увлекло меня так, как это редко со мной случается. Мне будет не хватать... Юдит, пора наконец себе в этом признаться. Опустив письмо в ящик, я вернулся к делу Менке. Я позвонил в Национальный театр и договорился о встрече с заведующим балетной труппой. Потом позвонил в объединение гейдельбергских страховых компаний и спросил, готовы ли они оплатить мне поездку в США. Два лучших друга и коллеги моего танцора-членовредителя, Ёшка и Ханна, получили ангажемент на новый сезон в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и уехали туда. А я еще никогда не был в США. Я выяснил, что родители Сергея Менке жили в Таубербишофсхайме. Его отец, капитан, служил там. Мать сказала мне по телефону, чтобы я приезжал к обеду. Капитан Менке всегда обедал дома. Еще я позвонил Филиппу и спросил, известны ли медицине случаи, когда люди сами ломали себе ногу, в частности, дверцей машины. Он пообещал предложить эту проблему своей практикантке в качестве темы диссертации. «Результат через 3 недели тебя устроит?» «Устроит», — ответил я. Потом я отправился в Таубербишофсхайм. Времени у меня было достаточно, чтобы не спеша ехать по долине Неккара и выпить кофе в Амурбахе. Перед замком галдели школьники, ожидавшие экскурсии. Интересно, можно ли привить детям чувство прекрасного? Господин Менке был смелый человек. Он построил собственный дом, невзирая на опасность перевода в другой гарнизон. Он встретил меня в форме. «Входите, господин Зельб. Времени у меня, правда, маловато. Скоро нужно опять на службу». Мы сели в гостиной. Хозяева открыли бутылку егермайстера, но никто не пил. Егермайстер — настоянный на травах ликер. Сергея звали, собственно, Зигфридом, и он, к большому огорчению матери, еще в 16 лет покинул родительский дом. Между отцом и сыном произошел полный разрыв. Отец не смог простить своему спортивному сыну то, что тот, благодаря фиктивному повреждению позвоночника, отвертелся от службы в Бундесвере. Его балетная карьера тоже не нашла одобрения в семье. «Может, это и к лучшему, что он теперь не сможет танцевать», — сказала мать. «Когда я навещала его в больнице, он опять был такой, как раньше, мой Зиги». Я спросил, как у него с тех пор было с финансами. Мне ответили, что у него были какие-то друзья или подруги, которые его поддерживали материально. Тут господин Менке все-таки налил себе егермайстера. Я бы с удовольствием подкинула ему деньжат от бабушкиного наследства. Но ты же был против, — с упреком сказала мать. Это ты всегда давил на него и, в конце концов, выжил его из дома. Оставь, Элла. Господину Зельбу это неинтересно. К тому же мне пора на службу. Я провожу вас, господин Зельб. Он стоял в дверях и смотрел мне вслед, пока я не уехал. На обратном пути я заехал в Адельсхайм. В ресторане гостиницы было полно народу, несколько коммерсантов, учителя из интерната, за одним из столиков сидели трое мужчин, как мне показалось, судья, прокурор и защитник из Адельхаймского участкового суда, которые продолжали свой процесс в непринужденной обстановке без обременительного присутствия обвиняемых. Мне это было знакомо по моей прокурорской жизни. В Мангейм я вернулся как раз в час пик, и 500 метров по Аугустенанлаге ехал 20 минут. Я открыл дверь конторы. «Герт!» — услышал я, и, обернувшись, увидел Юдит, которая шла ко мне через улицу сквозь поток стоящих в пробке машин. «Мы можем поговорить?» Я опять запер дверь. «Давай немного пройдемся». Мы прошли по Мольштрассе и вышли на Рихард-Вагнер-штрассе. Юдит не сразу заговорила. «В субботу я погорячилась. Я и сейчас считаю, что ты должен был мне еще в среду рассказать обо всем. Но я понимаю, что тебе было нелегко. Мне очень жаль, что я вела себя с тобой как с человеком, которому нельзя доверять. Я действительно часто веду себя как истеричка, с тех пор, как не стало Питера». Я тоже ответил не сразу. «Я сегодня утром отправил тебе отчет вместе со счетом. Ты получишь его сегодня или завтра. Это было для меня тяжелое испытание. Мне как будто что-то вырвали из сердца. Тебя, Петра, Мишки, ясность обо мне самом, которую я постепенно начал обретать благодаря этому делу. Так значит, ты согласен продолжать расследование? Скажи в двух словах, что там написано в твоем отчете». Тем временем мы дошли до Кунсхалле, выставочный зал немецкий, здесь название художественного музея. Упали первые капли дождя, мы вошли внутрь, и пока бродили по залам, стены которых были увешаны картинами XIX века, я рассказывал о том, что мне удалось выяснить, излагал разные версии, делился своими предположениями и вопросами. Перед картиной Фейербаха «Ифигения во Авлиде» она остановилась. Ансельм фон Фейербах, 1829-1880 годы жизни, один из наиболее значительных немецких исторических живописцев XIX века. Красивая картина. Ты знаешь сюжет? Если не ошибаюсь, Агамемнон, отец Ифигении, решил принести ее в жертву богине Артемиде, чтобы та послала ветер, и греческий флот смог отплыть в Трою. Мне тоже нравится эта картина. Хотелось бы знать, кто эта женщина. Ты имеешь в виду, с кого он ее писал? Это Нанна, жена римского сапожника. Фейербах ее очень любил. Ради нее он бросил курить. А потом она сбежала от него и от своего мужа с каким-то англичанином. Мы пришли к выходу и увидели, что дождь еще не кончился. Что ты теперь собираешься предпринять? Завтра хочу поговорить с Гремлихом, коллегой Петра Мишки из РВЦ. А потом кое с кем на РХЗ. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Пока не знаю. Если понадобится твоя помощь, я скажу. Фирнер знает о твоих отношениях с Петером и о том, что ты поручила мне расследование? Сама я ему ничего не говорила. Но почему он мне ничего не сказал о причастности Петера к этой компьютерной истории? Ведь сначала он держал меня в курсе. И ты даже не узнала, что я закончил расследование? Нет, твой отчет сначала попал ко мне на стол. Текст был довольно мудреный, сплошь технические термины. Ты видела только первую часть. Очень бы хотелось узнать, почему. Ты не можешь это как-нибудь выяснить? Она обещала попробовать. Дождь перестал, стемнело, загорелись первые огни. Дождь принес с собой вонь РХЗ. По дороге к машине мы молчали. У Юдит была усталая походка. Прощаясь с ней, я и в глазах у нее увидел глубокую усталость. — Я неважно выгляжу, да? — спросила она, почувствовав мой взгляд. — Да, тебе надо куда-нибудь съездить на недельку. В последние годы мы с Петером всегда ездили в отпуск вместе. Мы и познакомились в клубе «Медитераны», и сейчас мы были бы уже на Сицилии. Поздней осенью мы обычно ездили куда-нибудь на юг. Она заплакала. Я положил ей руку на плечо. Сказать мне ей было нечего. Я молча ждал, пока она выплачется.